Глава 43. Правило номер 1. Магазин по адресу Lamb's Conduit Street, Блумсбери, будет отныне и впредь известен как «Книги и карты Блумсбери». Полная распродажа большей части запасов книг Блумсбери прошла 2 неделями позже. 30 тысяч томов были уменьшены в половину, книга за книгой, в течение многих дней. Все это время Эви стояла стражем на этаже редких книг, следя, чтобы только должным образом оцененные ей и Ярдли книги покинули пределы магазина в жадных руках покупателей. Таким образом, коллекция редких книг осталась относительно нетронутой, будучи самым ценным отделом в магазине. Без жалости прочих был распродан отдел истории, поскольку мастер-мореход Скотт никоим образом не следовал за читательскими запросами. Отдел науки и естествознания занял 2-е место по истощению после визита мисс Элси Уэйкфилд, заместительницы хранителя гербария в Королевских ботанических садах Кью. За годы, пережив не одну схватку с хранителем печатных книг Британского музея, мисс Уэйкфилд с удовольствием узнала о коммерческом возмездии доктору Фисби в виде потерянной мумии. Через злорадную переписку с Эвелин Стоун мисс Уэйкфилд получила возможность изучить книги по ботанике и другим наукам до начала открытой продажи. Крайне впечатлившись знанием и современностью коллекции, мисс Уэйкфилд сделала много приобретений, прежде чем предложить безработному Эшвину Рамасвами позицию нового старшего библиотекаря в Кью. Прибыль от распродажи добавилась к ликвидным активам магазина, и доли Эви, Вивьен и Грейс в магазине теперь достигли почти 7000 фунтов, значительно превысив 3000 фунтов, которые они недавно выплатили лорду Баскину с выручки за продажу мумии. Лорд Баскин остался владельцем как недвижимости по адресу Lamb's Conduit 40, так и основных фондов, включая мебель, шкафы, кухню и прочее оборудование. Это ограничило инвестиции женщин в магазин стоимостью его складских запасов, что значительно смягчило их возможные финансовые риски, а также позволило лорду Баскину сохранить личное и финансовое участие в бизнесе, устроенном на его земле. Мистер Даттон и мистер Аллен теперь владели акциями, стоящими гораздо больше, чем когда они впервые задумались об уходе на раннюю пенсию из книготорговли. Оба согласились продать свою долю в капитале книг Блумсбери после визита, нанесенного им лордом Баскином. Граф рассказал о недавней продаже всех своих акций 3 бывшим сотрудницам магазина и передаче им как блоку контрольного пакета. На свои неожиданно полученные деньги Герберт и Фрэнк планировали зарегистрировать в Далчеве агентство путешествий. Раз уж экономика в стране вставала на ноги, и британцы начали ездить в отпуск за границу. Герберт собирался заняться логистикой перелетов, межокеанских вояжей и прочими приготовлениями, тогда как Фрэнк намеревался водить чартерные туры и создавать рабочие отношения с различными отелями и другими исполнителями в попытке предоставить клиентам конкурентные цены и уникальный опыт путешествий. Мастер-мореход Скотт от новостей, что будущий книжный магазин в доме номер 40 по Lamb's Conduit будет находиться под полным женским контролем, тут же ушел на пенсию. Они с Бесси Розенберг, хозяйкой «Ягненка», поженились в начале апреля, после чего Скотт занял свое место в угловой будке исторического паба, где подчивал всех, готовых слушать, байками о море. удивлению всех местных лавочников, Скотт преданно заботился о своей жене, ухаживая за ней весь продолжительный период ухудшения здоровья и помогая с делами в пабе. Издательство Кембриджского университета обнаружило, что примечание ярмарки тщеславия старшего научного сотрудника Кинросса из колледжа Иисуса содержит несколько злостных ошибок и случаев плагиата, и все отнесли насчет Стюарта Уэсли, бывшего научного ассистента проекта. Соня Кристенсен отменила помолвку с Уэсли после разразившегося скандала, что также привело к его немедленному уходу из исследовательской команды вице-мастера Кристенсена из колледжа. Доктор Септимус Фисби продолжил выступать в роли куратора Британского музея, хотя в даже худшем настроении, чем прежде. Наконец, чтобы выкупить акционерный капитал Даттона и Аллена, три новейшие акционерки книг Блумсбери, Эвелин Стоун, Вивьен Лоури и Грейс Перкинс, должны были выкупить их доли. Это приобретение стало возможным благодаря ряду займов у пяти женщин, которые так умело поспособствовали исторической продаже мумии. Займов, которые были тут же возмещены 45-процентной долей в компании, равно разделенной между пятью взаимодательницами. На деньги инвестора новые управляющие магазином планировали пополнить запасы, а также воплотить в реальность свое видение магазина. Это видение включало в себя заполнение заявки на регистрацию смены названия в регистрационной палате 14 апреля 1950 года. Исторический книжный магазин в доме номер 40 по Лэмпс-Кондьюит-стрит теперь назывался «Поворот по солнцу» в честь первого в Америке книжного магазина, которым полностью владели и управляли женщины. Новые вывески, канцелярия, этикетки и упаковочная бумага были сделаны в ярком оттенке оранжевого, самого эффективного продающего цвета, по словам Грейс, чтобы отобразить новое имя. Открытие было запланировано на тот же день, в середине апреля. Грейс и лорд Баскин сидели на лавочке перед поворотом по солнцу. В одной руке у каждого была сливочного цвета кружка с кофе из палатки Джонни, тогда как другой они незаметно держались друг за друга. Они вместе смотрели на третий этаж магазина, откуда Эви радостно махала им, одновременно выжидательно осматривая улицу. Она выглядывала прибытие большого ручного печатного пресса, созданного в начале века и недавно приобретенного за соответствующе сниженную цену. Поскольку отдел науки недавно был изрядно прорежен Элси Уэйкфилд, а после перемещен на этаж с редкими книгами, ручной печатный пресс планировалось разместить в подвале на его месте. Эви планировала нанять молодую профсоюзную активистку, чтобы набирать и печатать позабытые работы писательниц прошлого. Когда, наконец, подъехал грузовик, личико Эви исчезло из вида, потому что она бросилась вниз по Виа Долороса, чтобы следить за разгрузкой. «Расскажи мне еще раз», — со смехом сказал лорд Баскин под топот крошечных ножек Эви по лестнице и через распахнутые двери, подпертые ящиками с книгами. Грузчики возникли из задней части грузовика, покачиваясь под весом чугунного станка. Эви направила их к лестнице в подвал, рядом с дверьми в кухню, откуда Вивьен с весельем наблюдала за перемещением громоздкого приспособления. Эви понадобилось добрых 2 недели, чтобы от руки переписать все 600 с лишним страниц мумии, прежде чем передать ее на аукцион в Сотбис, объяснила Грейс лорду Баскину. Значит, мартовские иды были не просто символической датой. Грейс покачала головой. «И ты решила, что не можешь мне довериться?» Она ласково сжала его ладонь. «Мне нужно было угодить двум деловым партнерам. Тебе ли не знать, каково это?» «Справедливо. Но все же количество требуемой работы. 30-40 страниц, 10 часов в день. Засела в Савое, как сверчок в коробке. Я научила ее основам скорописи Питмана, и она мигом их впитала. Таким образом, ее полная рукописная копия в итоге делает недавнее приобретение Септимуса Фисби менее эксклюзивным. Как идеально! И она готовится переиздать другие книги? Да, длинный список, собранный за годы создания каталога библиотеки Чотонского поместья и исследовательской работы в Кембридже. И, если ей когда-нибудь хватит смелости, куклу Дафны. Но сейчас, конечно, после успеха аукциона, главный интерес в «Мумии». На изначальное переиздание уже 1000 подписчиков. Это должно помочь нам заплатить арендатору, который, насколько я понимаю, будучи бухгалтером, всегда приходит за платой. Лорд Баскин принял это за намек, и вполне справедливо, чтобы украсть быстрый поцелуй, пока остальные управляющие были заняты прибытием печатного станка. В кухне Вивьен заварила 2 больших чайника чая. Как и у Эви, у нее были свои списки книг, с которых она собиралась продолжить работу, начатую во время краткого, но запоминающегося правления отделом художественной литературы. Распродажа оставила Вивьен изрядно свободного пространства для новых книг, и ее дни были заняты заказами, счетами, встречами с представителями английских издательских домов и трансатлантическими телефонными звонками с заграничными. У нее оставалось немного времени на писательство, но поскольку одна работа уже была отправлена в Фабер и Фабер с помощью их нового младшего редактора Алика Макдоналу, Вивьен была благодарна, что работа отвлекала ее. Вивьен загрузила на поднос чайники с черным чаем и чаем масала, сливочник с горячим молоком и мисочку сахара. Она аккуратно пробралась к передней лестнице и поднялась по ступенькам, ведущим на галерею 2-го этажа. Приблизившись к площадке, она услышала смех нескольких женщин, уже собравшихся внутри. В центре событий была Пегги Гугенхайм, вешавшая на стены различные картины, которые привезла на такси в 2 лопающихся чемоданах от Луи Виттон. «Скучаю по дням Лондонской галереи», — вслух рассуждала Гугенхайм, пока Вивьен аккуратно ставила поднос на круглый столик на восточной стороне комнаты, где когда-то стоял старый потрепанный стол мастера морехода Скотта. Другими недавними пополнениями 2-го этажа были 2 удобных вольтеровских кресла по обе стороны от столика. Сызново восстановленный камин для уютной библиотечной атмосферы и неизменный сервант, щедро заставленный чашками, блюдечками и бокалами для магазинных мероприятий, как формальных, так и спонтанных. Как это? Вивьен достала достаточно посуды для всех собравшихся, и все леди бросили свои занятия. «Чай и печатный пресс прибыли», — объявила Вивьен. Соня Браунелл Блэр вскочила со своего сиденья из кучи подушек посреди пустого пола. Большая часть книжных шкафов из бывшего отдела Скотта была переставлена на 3-й этаж, где теперь под управленческим присмотром Эвелин Стоун хранились оставшиеся исторические и научные тома вместе с по-прежнему внушительной коллекцией редких книг. «Я должна это увидеть», — сказала Соня Блэр, хватая чашку чая масала по пути к лестнице. Она недавно организовала продажу «Повороту по солнцу» нескольких получивших отказ рассказов женского авторства, собранных за годы работы в теперь закрывшихся литературных журналах «Критерий» и «Горизонт». Вивьен удовлетворенно улыбнулась радостному исходу Сони, пока Пегги Гугенхайм и леди Браунинг вернулись к подготовке второго этажа к будущим мероприятиям. Пегги наслаждалась переживанием времени в качестве неоплачиваемого стажера в оригинальном манхэттенском магазине, в честь которого получили новое имя книги Блумсбери. Вскоре после аукциона Эллен Даблдэй вернулась в Америку с первым весенним вояжем королевы Мэри. В ее отсутствие леди Браунинг и Пегги Гугенхайм быстро подружились, обнаружив друг в друге похожее озорство и нетерпение к дуракам. В летнем сезоне обе планировали посетить Эллен на Лонг-Айленде вместе с Мими Харрисон, которая также вернулась в Штаты после недели замены Вивьен Ли в Олдвиче. Женщины вернулись к развешиванию различных картин, предоставленных взаймы из огромной личной коллекции Гугенхайм. А Вивьен подошла к смотрящим на улицу окнам, чтобы взглянуть на возню внизу. Ей были видны сидящие на лавке и любезно болтающие Грейс и лорд Баскин, прощающиеся с грузчиками Эви и Эш, идущий с дальнего края улицы с маленьким букетом цветов из садов Кью в руках. Все это так отличалось от второго дня января, когда мистер Даттон свалился, и магазин был набит санитарами скорой помощи и встревоженными сотрудниками. Все трое управляющих поворота по солнцу испытали облегчение, когда мистер Даттон и мистер Аллен вежливо приняли написанные вручную на новой бумаге магазина приглашение посетить день открытия. А Вивьен почувствовала тайное удовольствие, когда и Алек Макдонау сделал то же. Их совместная работа как писательницы и редактора «Фабер и Фабер» продвигалась удивительно успешно. Из открытого окна ветерок донес до Вивьен смесь запахов табака, кофе и вишневого цвета, которая всегда висела в воздухе этого уголка Блумсбери. Магазины на улице внизу все больше и больше товаров оставляли на солнце, а тротуар был полон прохожих, которые не могли не заглянуть в витрину книжного магазина, готовящегося к открытию. Середина апреля была временем года, полным обещания весны, и даже Вивьен не могла не наслаждаться им.